4. Гарвардский университет. 1854-1858. Июньским днем 1854 года юный Адамс в последний раз сбежал по ступенькам школы мистера Диксвелла на Бойлстонской площади, не испытывая никаких чувств, кроме чистой радости, что с этим делом покончено. Никогда, ни прежде, ни после не случалось ему вот так, без чувства утраты или хотя бы грусти по-привычному, подводить черту под четырехлетним периодом своей жизни. Да и его друзья, как он впоследствии не раз убеждался, не жаловали школу за невыносимую скуку. Он перерос ее с самого своего рождения, как и большинство мальчишек Новой Англии. Духовно они никогда мальчишками не были. Их уже с 10 лет следовало воспитывать по взрослым меркам. Американские мальчишки лет на 5 обогнали своих английских и европейских сверстников, на которых были рассчитаны школы. Для дальнейшего продвижения в жизни эти первые 6 лет, которые могли бы послужить воспитанию, прошли впустую, научив крайне дурно тому, чему можно было научить хорошо за год, и что, по правде сказать, мало чего стоило. Следующим общепринятым шагом был Гарвардский университет. Туда Генри шел с огромной радостью. Из поколения в поколение Адамсы и Бруксы, Бойлстоны и Горамы поступали в Гарвард, и хотя никто из них, насколько известно, там особенно не отличился и не возвысился в собственных глазах, тем не менее обычаи, светские связи, выгоды и сверх всего экономический интерес – побуждали каждое новое поколение держаться той же дорожки. Образование в любом другом месте потребовало бы серьезных усилий. Гарвард никто не принимал всерьез. Туда поступали, потому что туда поступали друзья, и потому что университет давал сознание своей социальной значимости. В Гарвардском университете, если чему и учили, то не обременительно. Это было либеральное учебное заведение, посылавшее молодых людей в мир с запасом всего, что нужно, чтобы сделаться уважаемым членом общества. И кое-чем из того, что нужно, чтобы сделаться полезным. Лидеров там никогда не готовили. В Гарварде исповедовали совсем иные идеалы. Унитарианское священство давно уже внесло в его стены дух умеренности, уравновешенности, рассудительности, сдержанности. Комплекс того, что французы называют «мезюр» — превосходные качества, которые колледж прививал своим питомцам с исключительным успехом. Так что его выпускников обыкновенно узнавали по общему отпечатку. Правда, у человека, наделенного подобными чертами, редко складывается интересная биография. «Мезюр» — чувство меры, французский язык. Гарвард, в сущности, вырабатывал тип, а не личность. После 4 лет, успешно проведенных в его стенах, образовался прочерк вместо биографии. Сформировался ум, на котором отпечатался разве что водяной знак. Отпечаток этот был по тем временам не так уж плох. Величайшее чудо в воспитании, что оно не губит всех к нему причастных как учителей, так и учеников. Впоследствии Адамсу порой даже не верилось. Неужели он и его сотоварищи и вправду вышли сухими из этой воды? Но Гарвардский университет, не считая обманутых надежд, и впрямь причинял куда меньше вреда, чем любой другой из тогда существовавших. Пусть там учили мало и плохо, но оставляли ум открытым для многого другого, свободным от предвзятости, необремененным фактами, податливым. Выпускник Гарварда не был начинен предрассудками. Он мало знал. Зато ум его сохранял гибкость, готовность воспринимать знания. Больше всего Генри разочаровало общение с однокашниками. Они дали ему ничтожно мало. Точнее, решительно ничего. Результат не столь уж необычный в части воспитания. А между тем, в справочнике Гарвардского университета за годы 1854-1861 в студенческих списках значатся весьма известные для своего времени люди, начиная с Александра Агассиса и Филлипса Брукса, а заканчивая Ричардсоном и Холмсом. Самые многообещающие, как водится, умерли рано, и их имена не встречаются в однотомнике биографии современников, который, по-видимому, является единственным общепринятым мерилом успеха. Многие погибли на войне. Адамс знал их всех, кого более, кого менее, и также любил и уважал тогда, как и потом, когда, завоевав громкие имена, они стали пользоваться уважением в несравнимо более широких кругах. Но пока они были его товарищами по университету, с точки зрения воспитания он не получил от них и малой талики. Возможно, он сам был тому виною, но, надо полагать, другие ее разделяли. В дружеских отношениях, как и в браке, очень многое зависит от случая. Каждому из нас жизнь предлагает десяток другой возможных друзей, и чистая случайность, встретятся ли они нам на школьной скамье или в колледже. А вот в том, что молодым людям, живущим под одной крышей и в одинаковых условиях, нечего друг другу дать, вряд ли виноват один лишь случай. Курс 1858 года, к которому принадлежал Генри Адамс, состоял из типичных представителей молодого поколения Новой Англии, с ее доктриной мирного проникновения и ее кричащей банальностью. Это были юноши, не знающие подлости, зависти, интриганства, экзальтации и страстных порывов, не слишком острые умом, чуждые сознательному скептицизму, совершенно равнодушные к броским эффектам, изобретательной выдумке, цветистой фразе, хотя и не настроенные по отношению к ней враждебно, коль скоро она развлекала. Не очень уверенные в себе, но и не склонные слепо доверять другим. Не наделенные в избытке собственным юмором, зато всегда готовые наслаждаться чужим. Словом, в такой степени никакие, что с годами они превратились в ого-го каких, самоуверенных и преуспевающих. Отнюдь не резкие в манерах и суждениях, широкими непредвзятыми взглядами. Скопом они выступали беспощаднейшими критиками, каких не дай бог никому встретить в долгой жизни, в которой и без того хватает критики. Но они были сама объективность. Их отношение к вещам было неоспоримо, как законы природы, их суждения непреложны. Словом, являлись не порождением ума, чувств или желаний, а были чем-то вроде закона тяготения. Они были воплощенный Гарвард, но даже для Гарварда курс выпуска 1858 года выходил за обычные рамки. К единению это сборище без малого 100 молодых людей не имело большой охоты, как, впрочем, и к раздорам. Жить с ними вместе было приятно. Они стояли выше среднего уровня студенческой массы – немцев, французов, англичан и прочих. Но главным образом потому, что каждый явно предпочитал держаться обособленно. В этом им виделся признак силы, хотя на самом деле обособленность естественна для того, кого ничто не влечет, и удобно тому, кого ничто не заботит. И вот случай, желая, видимо, в целях воспитания расширить кругозор Генри Адамса, забросил в эту аморфную массу трех виргинцев, которые так же мало для нее годились, как индейцы из племени Сиу для однообразного механического труда. Благодаря некоему сходству эти трое чужаков сошлись с бостонцами, соучениками Адамса по школе, а в конце концов и с самим Адамсом, хотя как он, так и они превосходно знали, какая грань отделяет их дружбу, завязавшуюся в 1855 году от смертельной вражды. Один из виргинцев был сыном Роберта Ли, полковника 2-й кавалерийской бригады Соединенных Штатов. Двое других, горожане из Питерсберга, составляли, по-видимому, сами того не сознавая, его свиту. Четвертый чужак, Андерсон, прибыл из Цинциннати, но по матери урожденный Лонгуорт происходил из Кентукки. Впервые в жизни Адамс близко соприкоснулся с новым для него типом людей, с иными, чем его собственные нравственными ценностями. На его глазах представители Новой Англии поверялись иным человеческим типам, и он принимал участие в этом процессе. Ли, которого всю жизнь звали Руни, оставался виргинцем XVIII века, так же, как Генри Адамс, бостонцем того же столетия. Руни Ли мало чем отличался от своего деда Гарри-кавалериста. Высокий, атлетического сложения, мужественный, добродушный, с чисто виргинской широтой и открытостью ко всему, что ему нравилось. Он, в силу также чисто виргинского обыкновения командовать, считал себя естественным лидером. Соперничать с ним никто не стал. Никого из северян не тянуло командовать. Год, если не больше, Ли числился на курсе в самых популярных и выдающихся, но потом постепенно очутился на заднем плане. Привычки командовать оказалось недостаточно, а других достоинств за виргинцем почти не значилось. Он был фантастически неразвит, настолько неразвит, что студенту из Новой Англии, в свою очередь, весьма малоразвитому, было не по силам его постичь. Да и кто мог достаточно знать, как он невежествен, ребячлив и беспомощен перед не слишком сложной школьной наукой? Как представитель фауны, южанин, по-видимому, обладал всеми преимуществами, но даже в этой ипостаси постепенно сдал позиции. Воспитательный урок, преподанный этим молодым людям, которые в следующие десятилетия убивали друг друга сотнями, проверяя справедливость усвоенных ими в университете истин, имел исключительно важное значение. Природа, если угодно, обошла южанина умом, но наделила его темпераментом. Науки ему не давались, он не был подготовлен к умственным занятиям, не способен охватить идею, а о том, чтобы усвоить сразу две, не могло быть и речи. Впрочем, в жизни, обладая инстинктом социального поведения, можно превосходно обходиться без всяких идей. Десятки известных государственных мужей принадлежали к тому же типу, что Руни Ли, однако вполне прочно сидели в законодательных собраниях. Но университет подвергал испытаниям посложнее. Виргинец был слаб даже по части греха. Правда, и бостонец вряд ли мог считаться тут докой. Ни тот, ни другой не следовал добрым привычкам, оба любили сильно выпить и предаваться удовольствиям низкого пошиба, но бостонец все же вредил себе меньше, чем виргинец. Даже в последней степени опьянения бостонец обычно умел как-то остеречься, тогда как виргинец становился буен и опасен. Если виргинец проводил несколько дней, убиваясь по какому-нибудь мнимому поводу и обильно заливая горе шотландским виски, его друзья-северяне не могли быть уверены, что он не станет подстерегать их за углом с ножом или пистолетом в руках. Чтобы отплатить за обиду, родившуюся в его озаряемом вспышками «delirium tremens» мозгу. И если дело принимало такой оборот, Ли приходилось расходовать свой автопортрет на собственную свиту. Delirium tremens – белая горячка, латинский язык. Ли принадлежал к джентльменам старой школы. А кому неизвестно, что джентльмены старой школы пили почти так же лихо, как и джентльмены новой. Впрочем, Ли это мало заботило. Он сохранял трезвость даже в те годы неумеренной ожесточенности в проявлении политических чувств. Он умел сдерживать и свой темперамент, и своих друзей. Адамсу виргинцы нравились. Он же в силу имени и предубежденности должен был, как никто, вызывать их ненависть. Однако дружеские отношения между ними оставались нерушимыми и даже теплыми. В момент, когда непосредственное будущее еще не поставило в распорядок дня столь существенный вопрос, как состязание между севером и югом на силу и выносливость, это кратковременное сближение с южным характером было своего рода воспитанием ради воспитания. Но на этом его значение исчерпывалось. Несомненно, болезненному самолюбию Янки, которое естественно оборачивалось неуверенностью в себе, доставляло удовольствие постепенно убеждаться в том, что южанин с его плантаторскими привычками также мало пригоден для успешной борьбы в современной жизни, как если бы он еще оставался человеком каменного века, живущим в пещере и охотящимся на бос примигениус, и что те качества, которые были в нем развиты, только его ослабляли. Бык первоначальный, латинский язык. Правда, Адамс ловил себя на мысли, что и в этом отношении один тип человека XVIII века вряд ли сильно отличается от другого. Если Руни Ли мало изменился по сравнению с вергинцем прошлого века, то и Адамс был гораздо ближе по типу к своему прадеду, чем к директору железнодорожной компании. Он, немногим больше, чем вергинцы, годился для жизни в будущей Америке, которой явно не было никакого дела до прошлого. Общество на Севере уже выражало предпочтение, пожалуй, даже приверженность финансистам, а не дипломатам и воинам. И в этих условиях у человека XVIII века как того, так и другого толка было мало шансов выжить. Им обоим в равной степени приходилось быть начеку. Одного этого примечательного сходства вряд ли достало бы, чтобы сдружить двух столь полярных молодых людей, как Руни Ли и Генри Адамс. Но главное различие между ними, студентами, было не столь велико. Ли полностью не успевал в науках, Адамс частично. Оба не успевали, но Ли принимал свои академические провалы ближе к сердцу. И когда генерал Уинфилд Скотт предложил ему поступить в отряд, формируемый для борьбы с мормонами, он с радостью ухватился за возможность сбежать из университета. Ходатайство о зачислении в отряд он попросил написать Адамса, чем несказанно польстил его самолюбию. Больше, чем могли бы польстить любые комплименты со стороны северян, в Адамсе заговорил будущий дипломат. Если студент мало что получал от своих сотоварищей, от учителей он получал немногим больше. 4 года, проведенные Адамсом в университете, прошли, если иметь в виду его цели, впустую. Гарвардский университет был хорошим учебным заведением, но Генри в сущности вообще не признавал учебных заведений. Он не хотел быть одним из 100, 1% в акте воспитания. Он считал себя единственным лицом, для которого его воспитание представляло ценность, и хотел получить все 100%. Он же получал едва половину от среднего арифметического. Много лет спустя, когда прихотливые дороги жизни вновь привели его в Гарвард, чтобы учить студентов тому, что им заведомо неинтересно и не нужно, он, скучая часами на кафедральных заседаниях, однажды позволил себе отвлечься, заглянув в табель своего курса, где обнаружил свое имя в самой середине списка. По важнейшему для него предмету — математике. Низкие баллы стояли почти у всех, кроме нескольких лучших учеников, так что попытка вывести строгую очередность вряд ли имела значение. И стоял ли он 40-м или 90-м, определялось, скорее всего, чистой случайностью или личными симпатиями преподавателя. Плачевный результат! В лучшем случае Генри так никогда бы не овладел математикой, в худшем даже не пожелал бы ею овладевать. А между тем, ему было необходимо владеть математикой, как любым другим универсальным языком. Он же не дошел даже до алфавита. Из древних языков, кроме знакомства с 2-3 греческими пьесами, студенты не получили ничего. Из политической экономии, кроме маловразумительных теорий свободной торговли и протекционизма, почти ничего. При всем желании Адамс не мог вспомнить, чтобы в университете упоминалось имя Карла Маркса или название книги «Капитал». И об Огюсте Конте он ничего не слыхал. А ведь эти два автора сильнее всех повлияли на мысль его времени. Талика практических знаний, которую он впоследствии пытался восстановить в памяти, сводилась к курсу химии, где ему преподали ряд теорий, на всю жизнь затуманивших ему мозги. Единственное, что затронуло его воображение, был цикл лекций Луи Агассиса о ледниковом периоде и палеонтологии, которые дали больше пищи его любознательности, чем все остальные университетские курсы вместе взятые. Все проделанное Адамсом в университете за 4 года легко укладывалось в проделанное им в любые 4 месяца его последующей жизни. Гарвардский университет был негативным фактором, но негативные факторы также не лишены значения. В университете Адамс мало-помалу избавлялся от яростной политической пристрастности, усвоенной в детстве. Не от того, что ее место заступили новые интересы, а в силу приобретенных навыков мышления, чуждых всяческой пристрастности. Его литературные пристрастия также сошли бы на нет, сумея найти себе другие развлечения, но атмосфера была такова, что он продолжал читать запоем, без разбора и пользы, пока не поглотил пропасть книг, даже названия которых не удержались в памяти. Следуя скорее инстинкту, чем советам, он начал писать, и его преподаватели или наставники иной раз хвалили, хотя и не без оговорок, его английские сочинения. Но и в этой области, как во всех остальных, он так и не убедил своих учителей, сколь долго не боролся за признание, что его способности в лучшем их проявлении дают ему право стоять в списках курса среди первой трети. Педагоги, как правило, достигают большой точности в оценке возможностей своих учеников. Генри Адамс и сам придерживался мнения, что его наставники недалеко ушли от истины, и, став в свою очередь преподавателем и безобразно ошибаясь при распределении мест и баллов своим ученикам, упрямо полагал, что оценивает их правильно. И как студент, и как профессор он принимал негативную модель, поскольку это была модель учебного заведения. Он ни разу не полюбопытствовал, что думают об университете другие студенты и что, по их мнению, в нем обрели. К тому же их точка зрения вряд ли заставила бы его изменить свою. С самого начала он жаждал скорее покончить с университетом и исподволь искал для себя путь или направление. Внешний мир казался огромным, но путей, открывающих в него доступ, было немного. Да и те шли главным образом через Бостон, куда Генри не хотел возвращаться. По чистой случайности, первая открывшаяся перед ним дверь, за которой брезжила надежда, вела в Германию, и приоткрыл эту дверь Джеймс Рассел Лоуэлл. Лоуэлл, унаследовавший принадлежавшее Лонгфеллу место профессора изящной словесности, в свое время побывал в Германии и позаимствовал там все, что мог. В литературном мире того времени считалось, что если истина где-то и уцелела, то в Германии. Карлейль, Мэтью Арнольд, Ренан, Эмерсон вместе с десятками своих широко известных последователей учили немецкому символу веры. Литературный мир восставал против ига наступающего капитализма, ростовщиков, банковских воротил и железнодорожных магнатов. Теккерей и Диккенс вслед за Бальзаком коктили и кусали злополучный средний класс с безжалостной яростью, с какой этот средний класс 100 лет назад коктил и кусал двор и церковь. Среднему классу принадлежала власть, и он крепко держал в руках железо и уголь. Но сатирики и идеалисты завладели печатным станком, а так как, по единодушному их мнению, Вторая империя была позором для Франции и угрозом для Англии, они обратили взоры к Германии, которая в тот момент, отставая в экономическом и в военном развитии, оказалось лет на 100 позади остальной Европы и простотой своего уклада. Немецкая мысль, немецкий образ жизни, честность и даже вкус стали образцами для ученого мира. Гёте был поставлен в один ранг с Шекспиром. Канта, как законодателя жизни, вознесли над Платоном. Всем серьезным ученым полагалось онемечиваться, ибо немецкая мысль несла в себе революционизирующую критику. Лоуэлл следовал за всеми, пусть без особого рвения, но с достаточной верой, приглашая с собой своих учеников. Адамс охотно откликнулся на это приглашение. Правда, скорее из добрых чувств к Лоуэллу, чем к Германии, но, впрочем, вполне искренне. Это была его первая серьезная попытка самому направить свое воспитание, и он не сомневался, что она даст плоды. И даже если не совсем те, на какие он рассчитывал, то, по крайней мере, выведет его на путь. Каким же кружным, каким расточительным для его сил оказался этот путь. Правда, Генри так и не мог решить, был ли перед ним какой-либо другой. Вряд ли он мог избрать лучший, даже если бы предвидел все повороты в своей жизни, и, скорее всего, избрал бы худший. Во всяком случае, от предварительного шага он только выиграл. Джеймс Рассел Лоуэлл вывез из Германии единственное стоящее новшество, принятое в немецких университетах. Обычай разрешать студентам читать тексты вместе с профессором у него на дому. Адамс не преминул и спросить себе эту привилегию, пользуясь ею не столько, чтобы читать, сколько беседовать со своим наставником, личный контакт с которым доставлял ему удовольствие и льстил, как всегда должно доставлять удовольствие и льстить молодым общение со старшими, даже если его ценность несколько преувеличена. Лоуэлл внес в жизнь юноши новую струю. Не менее практичный, чем любой уроженец Новой Англии, он тем не менее тяготел к Конкорду, а не к Бостону, которому в сущности принадлежал. В мрачные дни 1856 года Конкорд излучал чистый свет. Адамс приближался к нему в том состоянии духа, в каком вступал бы в католический собор. Он превосходно знал, что его священнослужители смотрят на него, как на червя. В глазах жрецов Конкорда все Адамсы были умами, сотканными из пустоты и тлена, лишенными чувства поэзии, воображения. Чуть лучше грязной нечисти со Стейт-стрит. Политиками сомнительной честности, узколобыми рутинерами. Но в свои 18 лет Генри уже чувствовал неуверенность в столь многих, более важных, чем значение Адамсов, вещах. Что его ум не восставал против епитимии, лично на него налагаемой. Он был готов признать свое ничтожество, лишь бы его допустили в храм. Влияние Гарвардского университета начинало на нем сказываться. Генри отступал от незыблемых принципов, от Маунт-Вернон-стрит, от Куинси, от 18 века, и первый же шаг в сторону вел его в Конкорд. До Конкорда он так и не дошел. Для его жрецов он, как и все остальное человечество, признававшее материальность Вселенной, оставался козявкой или еще более жалкой тварью. Человеком. Не его вина, что Вселенная казалась ему реально существующей. Как справедливо заметил мистер Эмерсон, возможно, так оно и есть. Несмотря на все усилия на протяжении своей длительной жизни, Генри так и не избавился от этой ереси, простодушно полагая, что если во Вселенной есть нечто нереальное, то это, скорее всего, он сам, а не его представление о ней. Поэт, а не банкир, мысль, а не породивший ее предмет. Он горел желанием подняться в империи трансцендентализма, и какое-то время Конкорд казался ему реальнее Куинси, но на самом деле Джеймс Рассел Лоуэлл возвышался над миром не более, чем Бикон-стрит. Никаких новых идей, ни объективных, ни субъективных, как их тогда было принято различать, юноша у него не приобрел. Зато получил благословение делать все, к чему лежит душа. А душа у него лежала к тому, чтобы после 4-летнего курса в Кембридже отправиться на 2 года в Европу. Такой результат по сравнению с затраченными усилиями казался мизерным, но это был единственный положительный результат, который Генри мог приписать влиянию Гарвардского университета. Да и то не вполне был уверен, влиянию ли Гарвардского университета следует его приписать. Отрицательных же результатов было не перечесть. Однако по свойственной уроженцу Новой Англии половинчатости Генри соглашался отнести их на свой счет. Хотя даже в этом случае не мог с полной уверенностью сказать, что Гарвард лишь отразил недомыслие своих питомцев. Генри не придавал образованию серьезного значения, но, честно говоря, никто из студентов-бостонцев не относился к образованию всерьез и, по-видимому, не питал уверенности, что сам ректор Уокер или пришедший ему на смену ректор Фелтон относятся к наукам намного серьезнее собственных студентов. И тем и другим Гарвард давал преимущество главным образом в так называемом социальном, а не интеллектуальном аспекте. К несчастью для нашего юноши, социальные преимущества составляли единственный в его жизни капитал. Денег у него было немного, ума не больше, зато он мог быть вполне уверен, что его положение в обществе никогда не поколеблется, разве только по собственной его вине. Все, что ему было нужно, это найти поприще, где его общественное положение имело бы цену. Никогда в жизни ему не пришлось бы объяснять, кто он такой, никогда не понадобилось бы заводить знакомства, которые упрочили бы его место в обществе. Но он крайне нуждался в наставнике, научившем бы его пользоваться теми людьми, которых он пожелал бы избрать себе в друзья. В колледже он не приобрел никаких знакомств, которые оказались бы ему сколько-нибудь полезны в последующей жизни. Всех своих бостонских однокашников он знал или мог знать и прежде. К тому же молодые бостонцы меньше всего нуждались в общении с бостонцами. Оно ничему не могло их научить. При всей сердечности и короткости их отношений, в колледже все они разлетелись в разные стороны, как только получили степень. Гарвард продолжал их связывать, но не намного крепче, чем Бикон-стрит, и далеко не столь крепко, как Стейт-стрит. Выходцы из других штатов, скажем, приехавший из Нового Орлеана Ричардсон, которому предстояло не столько выбрать, сколько завоевать себе поприще, могли приобрести в колледже весьма ценные знакомства, если им таковых не доставало. Адамс не приобрел никаких, которые казались бы для него впоследствии столь же ценными, как для Ричардсона, и уж безусловно те, с кем он познакомился в колледже, не имели ни малейшего отношения к его подлинным друзьям, которых он позже приобрел. Жизнь — узкая долина, и дороги в ней идут рядом. Во всяком случае, Адамс охотно водил бы дружбу с Ричардсоном, как позднее дружил с Джоном Лафаржем, или Огюстом Сент-Годенсом, или Кларенсом Кингом, или Джоном Хейем, ни один из которых не учился в Гарварде. С годами долина жизни все больше сужалась, и люди одних вкусов неизбежно сходились. Адамс понимал, он скорее чувствовал бы себя им ровней, если не растратил бы 10 лет назад в молодости на изучение того, что мог освоить всего за год. Как в социальном аспекте, так и в интеллектуальном, университет сыграл в воспитании Генри отрицательную роль, в известном смысле даже пагубную. Терпимейший в мире человек не узрел бы ничего хорошего в низких обычаях, которым следовали студенты Гарварда. Но их пороки были менее вредны, чем добродетели. Обычай пить, пить так, что одно воспоминание об этих попойках вызывало у Генри недоверие к собственной памяти, такими чудовищными они ему казались, был меньшим злом, чем обычай смотреть на жизнь, как на клубок социальных отношений. Как на дело карьеры, поощрявшей недомыслие, которое меньше всего следовало поощрять. Добро бы это помогало создавать светского человека или развивать свойства, украшающие любую профессию. Самообладание, спокойствие, учтивость или умение пользоваться светскими промахами противника. Такое воспитание дало бы уму и сердцу больше, чем языки и математика. Но если оно чему-либо и помогало, то лишь пожизненной приверженности к университетскому образцу. Бостонец, получивший образование в Гарвардском университете, застряв на том, что он там получил, навсегда оставался гарвардцем. И если родители в погоне за преимуществами в свете для своих сыновей из поколения в поколение посылали их в Гарвардский университет, то тем самым увековечивали низкую породу, совершенно неспособную, как и оксфордский тип, завоевать успех у грядущих поколений. К счастью, старый университетский образец, в том виде, в каком он воплощался в ректоре Уокере или Джеймсе Расселе Лоуэлле, был превосходен. И хотя не имел практического значения и не влиял на студенческую массу, по крайней мере сохранял традицию для тех, кому она нравилась. Выпускники Гарвардского университета были ни то ни сё, ни американцы, ни европейцы, даже не вполне янки. Поклонников у них было мало, критиков много, а самой слабой их стороной, пожалуй, надо признать самокритичность и самокопание. Но в своих стремлениях социальных и интеллектуальных, какими бы они ни были, гарвардцы не ограничивались легко достижимыми целями. Опасаясь серьезного риска, а еще более боясь показаться смешными, гарвардцы редко проявляли себя в жизни как полные неудачники и почти всегда вели более или менее стоящую жизнь. Так Генри Адамс, хорошо понимая, что ученого из него не выйдет, и зная, что его общественное положение не нуждается ни в улучшении, ни в подкреплении, направил свои честолюбивые помыслы на единственное дело, которое в других обстоятельствах вряд ли могло бы заинтересовать выпускника университета и было последним осколком от старых унитарианских представлений. Он взялся за перо. Он стал писать. Его творения публиковались в студенческом журнале, его выступления слушали в студенческом обществе. Читатели не обрушивали на него потоки похвал, слушатели тоже внимали молча, но на иное поощрение студент Гарварда и не мог рассчитывать. Молчат, значит, терпят. И значит, возможно, в будущем наградят признанием. Генри Адамс продолжал писать. Никто не заинтересовался его опусами настолько, чтобы их раскритиковать, кроме него самого. Достигнув вскоре своего предела, он жестоко мучился. Обнаружилось, что он не способен быть ни тем, ни другим, ни третьим. А главное, тем, кем ему больше всего хотелось. Ему недоставало ума или, возможно, размаха, или силы. Его судьи неизменно ставили его ниже соперника, если он с кем-то тягался, и он находил, что они правы. Все, что он писал, казалось ему пресным, банальным, слабым. Иногда его охватывало отчаяние, и он не мог продолжать. Он не умел ничего сказать, если ему нечего было сказать, а в большинстве случаев сказать ему было нечего. Многое из того, что он тогда написал, надо подумать, все еще существует, что в печатном виде, что в рукописном, но у него ни разу не возникло желания взглянуть на свои ранние опусы. Он подозревал, что они и в самом деле таковы, какими он их считал. В лучшем случае они свидетельствовали о чувстве формы, о чувстве меры. Ничто в них не потрясало, даже явные недостатки. Усилия неизбежно ведут к честолюбивому желанию, рождают его. А в то время для студента, изучавшего литературу и неизменно получавшего за свои познания высокие баллы, не было заветнее желания, как быть избранным к концу учебного года представителем курса, оратором. Такое избрание можно было считать признанием, политическим и литературным, что вполне соответствовало духу XVIII века. А значит, было по душе юноши из XVIII века. Мысль об этом брезжила в его уме, сначала как мечта, вряд ли исполнимая, даже несбыточная, так как он не принадлежал к числу тех, кто пользовался популярностью. Но то ли потому, что от года к году он занимал все более высокое место, то ли потому, что исчезали соперники, он, в конце концов, к немалому собственному удивлению, услышал свое имя среди кандидатов. Университетские правила не допускали активного участия самих кандидатов в выборах. Ни он, ни его соперники не имели права и слова сказать ни за себя, ни против. Мнением самого Генри на этот счет никто не поинтересовался. Он не присутствовал ни на одном из заседаний и понятия не имел, как все сладилось. Но все сладилось, и однажды вечером, вернувшись из Бостона, он получил письмо с извещением, что на закрытом конкурсе его избрали оратором, предпочтя первому студенту курса, который, несомненно, превосходил его красноречием и пользовался большей популярностью. В политике победа более слабого кандидата – дело обычное, а Генри Адамс достаточно поднаторел в политике. Тем не менее, он так и не мог уразуметь, каким образом ему удалось взять верх над более способным и более популярным, чем он, соперником. Ему это избрание казалось чудом. И не из ложной скромности его голова оставалась такой же ясной, как при любом безразличном ему подсчете голосов, да и соперников своих, вместе с их окружением, он знал не хуже себя самого. Чего он не знал, так это Гарвардский университет, хотя пробыл в нем уже 4 года. Где ему было постичь всю безликость этих молодых людей, которые в свои 20 лет не придавали никакой цены ни общественным, ни личным этическим нормам? Эти без малого 100 юношей, прожившие бок о бок 4 самых горячих в человеческой жизни года, не раз и не два, а вновь и вновь, ничтоже сумявшися, выбирали из своей среды представителями тех, кто, по-видимому, менее всего их представлял. Если их ораторы и распорядители как-то проявляли себя в отношении университетских дел, то только полным к ним равнодушием. Генри Адамс ни в молодые, ни во взрослые годы не выказывал и малейшей веры в университеты и не испытывал ни грана восхищения их выпускниками, ни европейскими, ни американскими. Студентам он всегда держался в стороне от колледжа и был известен только сам по себе. Все же остается фактом, что сообщество заурядных людей неоднократно выбирало его для выражения их общей заурядности. В глубине души удачливый избранник, разумеется, тешил себя и их надеждой, что они, возможно, не столь заурядны, какими себя считают. Но это только лишний раз доказывало, что они вполне друг друга стоили. Они видели в нем своего представителя, такого, какой им нужен. Он в них грозный архиопаг. Многократное повторение себя самого, бесконечное отражение собственных недостатков. Так или иначе, избрание это льстило его самолюбию. И еще как льстило, прямо скажем, глубоко волновало, и волновало бы много больше, зная он, что вторично никогда в жизни ему не окажут подобной чести. В глазах 9/10 его сотоварищей церемония выпускного акта была самой важной в жизни колледжа, а фигура оратора в этой церемонии – самой главной. В отличие от ораторов на обычных годовых актах, оратор на выпускном акте выступал из общего ряда, и соперничать с ним мог только поэт. Заполнив до отказа большую церковь, студенты, их родители, друзья, дядюшки и тетушки вместе с прочими присными обхаживали девиц лет 16-20, пожелавших выставить на показ свои летние платья. И свежие щечки. И тут, в жаре, от которой плавится бронза, все они час или два слушали, как облаченные в священнические ризы оратор и поэт, вещают благоглупости, какие их недолгий опыт и мягкое начальство позволяли им изрекать. Что он сказал на выпускном акте в 1858 году, Генри Адамс вскоре забыл до единого слова. Да и для воспитания его ума и сердца это выступление не имело никакого значения. Зато он, естественно, помнил все, что сказали о нем. Ему особенно запомнилось мнение одного из его знаменитых дядей, который отметил, что для речи столь молодого человека в ней не хватает страстности. Молодой человек, не упускавший случая извлечь урок, тут же спросил себя, считать ли отсутствие страстности, риторика не в счет, недостатком или достоинством, так как в обоих случаях это было единственное, чему учили в Гарвардском колледже, и что умели выражать те 100 молодых людей, которых он пытался представлять. Другое замечание, принадлежавшее некоему пожилому джентльмену, пролило больше света на конечный результат его пребывания в колледже. Достойный джентльмен отметил, что оратор превосходно владеет собой. Воистину так. Чему-чему, а умению владеть собой Гарвард учил. На протяжении 4 лет каждому студенту приходилось ежедневно появляться перед десятками молодых людей, знавших друг друга как свои 5 пальцев. Даже самый ленивый малый делал доклады в различных обществах или играл в представлениях маисового пудинга. Не говоря уже о выполнении всякого рода регулярных заданий, выступал перед аудиторией, которой не в пример другим, в его последующей жизни было известно о нем решительно все. 3/4 выпускников Гарвардского университета охотнее согласились бы говорить перед Тридентским собором или британским парламентом, чем играть роль сэра Энтони Абсолюта или доктора Оллапода перед разряженной в пух и прах публикой маисового пудинга. Самообладание было сильнейшей стороной питомцев Гарвардского университета, который действительно научил их выступать в одиночку, а поэтому они с крайним удивлением взирали на выпускников европейских университетов, дрожавших от страха перед публикой. В какой мере это можно было назвать воспитанием, Генри Адамс затруднялся сказать. Сам он готов был выступать перед любой аудиторией, американской или европейской, волнение только укрепляло его нервы. А вот было ли ему что сказать людям, это уже другой вопрос. Его знания равнялись нулю. Воспитание еще не начиналось.